Гармония. Всю природную красоту пронизывают незримые нити математики. Мы видим одинаковые пропорции в спиралях морских ракушек и галактик, в цветочных лепестках, молекулах ДНК, ураганах и строении лица человека. Определенные пропорции как будто создают сакральное равновесие. Наш образец красоты – природа. Нас успокаивает, когда мы замечаем эти пропорции в своем творчестве. Наше искусство вдохновлено соотношениями, перед которыми мы благоговеем. Парфенон, пирамида Хеопса, витрувианский человек Леонардо, птица в пространстве Бранкузи, Гольдберг вариаций Баха, пятая симфония Бетховена – все они строятся на природной геометрии. Вселенной присуща гармония, тонкие глубинные взаимосвязи. Какое-то время вы работали над проектом, потом отходите, смотрите со стороны и видите новую, невообразимую прежде симметрию. Вы наверняка испытаете тихое удовлетворение, воодушевление, что прорастает из умиротворенности. Появляется порядок. Вот он, гармонический резонанс. И вы встроены в этот затейливый механизм. В музыке правила гармонии изложены в формулах. У каждой ноты своя длина волны, а каждая длина волны особым образом связана с другими. Следуя математическим принципам, можно рассчитать гармонические пары этих волн. У всего своя длина волны. У предметов, цветов, идей. Мы их комбинируем, и рождается новая вибрация. Порой гармоничная, порой диссонансная. Чтобы создать из этих вибраций мощную работу, не нужно разбираться в математике. Кое-кому понимание математики не дает прислушаться к природной интуиции. Чтобы ощутить гармонию, мы настраиваемся на себя, а к интеллекту обращаемся за объяснениями только постфактум. Если вы не пришли к этому знанию сами, со временем его можно развить. Практиковать настройку, научиться улавливать естественные резонансы, острее чувствовать гармонию, узнавать божественные пропорции. Когда вы создаете или заканчиваете работу, восприятие четче, отзвук гармонии. Согласованность, когерентность, отдельные элементы сливаются в единое целое. Великая работа не обязана быть гармоничной. Порой смысл искусства – показать дисбаланс, нарушить равновесие. Когда в песне диссонанс вдруг разрешается гармонией, возникает приятный эффект. Чем и интересен намеренный диссонанс? Он создает напряжение и разрядку, привлекает внимание к гармонии, которую мы бы иначе не заметили. Постигая фундаментальные принципы гармонии в своем ремесле, мы начинаем распознавать их повсюду. Мы занимаемся узкой областью, но оттачивается вкус в целом. Когда мы не распознаем гармонию в окружающей нас Вселенной, это, вероятно, происходит из-за нехватки информации. Если уменьшить или увеличить масштаб, ясно проступит цельность мироздания. Как мазок на холсте не может сойти с картины и увидеть ее всю целиком, так и мы не в силах воспринять великое целое отношений и противовесов вокруг себя. Мы не умеем постичь устройство Вселенной, но, быть может, тем самым тоньше настроены на ее бесконечность. Магия не в анализе и не в понимании. Магия в чуде неизвестности. Как бы художник ни определял себя, в этих рамках ему тесно.